Глава 6. Палящее солнце. Время действия. 25 ноября. Место действия. Подмосковье. Доступно. 39 из 100. Пси. 1199 из 1204. Вопреки опасениям, квартиру мне никто ломать так и не стал. Ящик я вскрыл и обнаружил внутри гранаты. 40F1, как и было заявлено. Даже удивительно, что их не подменили камнями. Видимо, продавец был реальным, ну а полиция уже каким-то образом присосалась к этому делу и получала инфу о покупателе. Другой вопрос, что гранаты могут быть липовые, но проверять их я пока не решился. Может, позже. Окончательно успокоившись, эти два дня я провел как обычно. Тренировки в реале, тренировки в комнате разума, наблюдение за своими растениями и саженцем яблони, который уже хорошо подрос. Из неожиданного было только обращение президента, и не только нашей страны. Во всех странах решили, что скрывать происходящее более нет смысла, и выступили с осторожными заявлениями. Что если увидите инопланетных монстров, сразу звоните нам и прячьтесь. Про систему и богов не сказали ни слова. Ну и сделали настойчивые намеки, что все, в ком пробудились сверхсилы, должны немедленно идти на сотрудничество. Интернет бурлил в домыслах, подогретых странными видео. Было даже забавно читать сотни комментариев с предположениями и спорами. Я замер, почувствовав, как в голове что-то происходит. Пси я ощущал, и сейчас она пришла в движение, что породило ступор и непонимание. А потом чуйка начала кричать про что-то нехорошее. Пси. 1181 из 1194. Пси. 1112 из 1175. Нет! Я сам не узнал свой осипший голос, не в силах оторвать взгляд от интерфейса и смириться с происходящим. Пси. 1025 из 1104. Внимание! Ваш параметр «Божественный Пси» снизился минус 1 от 0. Внимание! Ваш параметр «Божественный Пси» заблокировался. 0. Нет! Я в ужасе снова и снова перечитывал сообщение, хотя знал, что именно так все и будет. Но не так быстро. Еще бы 10 дней. Внимание! Вы входите в клетку разума. Я неосознанно рванул внутрь, сам не знаю зачем, и уставился на каплю света. Сразу же было видно, что она изменилась. Исходящие от нее потоки света потускнели и почти иссякли. Если раньше она излучала мощь, и в ее лучах можно было греться, то сейчас этот шарик лишь светил обычным светом, который мог создать и я сам. «Нет, вернись!» Мои слова ничего не значили для капли света. От обиды я материализовал меч, состоящий из света, и рубанул по сфере. Меч все так же распался. Стоило ему коснуться наследия школы, и мгновенно втянулся внутрь. Я схватил каплю света, сейчас это сделать было проще, но и моя плоть начала распадаться, а расход пси увеличился. А все бесполезно. Внимание! Вы покидаете комнату разума. Я вышел, продолжая лежать все в той же позе. Все кончено. Еще 20 дней, и я лишусь и единицы веры. А там уже станет еще хуже. Максимум 3 месяца, и я труп. Слез не было, но настроение упало ниже плинтуса. Теперь и скорость восполнения пси упадет. Полчаса я лежал и горевал. Потом все же вернулся к прочтению чата игроков. Туда выкладывали инфу обо всех миссиях, и я читал о врагах. Не всегда монстры, иногда это были разумные, по типу гоблинов. И инфа о врагах не помешает. Китая недавно была такая же расширенная миссия, и там Цинь Лун тоже притащил оружие и даже военных в свои сумки, собранные в крепости. И китаёзы быстро покрошили каких-то пауков. Были и другие прорывы, разбросанные по земному шару, и в сети уже начинали шептаться про все эти события. Как обычно, все делились на 2 лагеря фанатиков. Одни кричали про Нибиру и слияние астральных планов, другие, отпетые материалисты, крутили пальцем у виска и говорили, что все это монтаж и неправда. Редкие проблески истины в виде откровений от игроков и те, и другие посылали далеко и надолго. Наконец, мне все надоело, и я завалился спать. Утро вечера мудренее. Время действия — 26 ноября. «Ты подвел меня. Тебе было дано великое наследие, возможность бесконечного развития. А ты...» Я лежал и не мог пошевелиться, а все тело медленно изжаривалось под ослепительными лучами золотого света. Это было так больно, что я не мог пошевелиться. «Ты ничего не сделал! Ничего!» Мужик, сотканный из чистого света, орал на меня. Я хотел было возразить, что я пытался, сражался, бился. Не моя вина, что мне не встретилось нужных врагов. «У тебя был шанс, но ты им не воспользовался. Ты недостоин! Ты потратил часть моей силы, и за это твоя душа будет вечно страдать!» «Отдавай мне энергию! Прощай!» Я хотел закричать, но пол исчез, и тело начало падать. Прямо в черную дыру. Все сознание затопил нестерпимый ужас, и чем дальше я падал, тем сильнее замедлялось время, а свет, вопреки всякой логике, становился только ослепительнее и болезненнее, прожигая все тело до костей и заставляя страдать и их. Шар тьмы стал невообразимо огромным. Как целый космос, свет превратился в чистую боль, а время остановилось. «Дзынь!» Я подскочил, вспоминая сон. Переживания опять были слишком яркими. И вот вопрос. Это мое сознание нарисовало, или это реальный сценарий? Может, эта капля света показывает мне, что может случиться, если я не справлюсь? Пси. 998 из 1000. 104. Пси не восстановилось, хотя раньше к этому времени резерв уже был полным. И это тоже раздражало и напоминало о том, чего я лишился. Войдя в комнату и слив часть энергии на растение, я попытался вновь заснуть, переставив будильник, но удалось это только через полчаса, и сон был слишком нервным. Наконец я встал, пытаясь домашними делами и тренировками отвлечься от унылых мыслей. Но получалось не очень. Все остальные методы, книги, сладкое, не помогали. Помогала бы только миссия, но непонятно, сколько ее ждать. Наконец я засел за чтение информации по оружию, с удивлением узнав, что много экземпляров чего-то убойного я в принципе мог купить легально, оформив все справки и купив сейф. И вышло бы дешевле, чем на черном рынке. Разве что привлекло бы внимание. «Внимание!» Первая партия защитников потерпела неудачу. Внимание! Миссия обновлена. Уровень сложности повышен. Желаете принять необязательную миссию Е-ранга по защите родовой локации? Да или нет? Срок миссии — 3 часа. Слотов — 0 из 100. Осталось 0,59. Сообщение от Шивы. «Тебе нужны враги сферы? Там они есть. И ты мне будешь должен за то, что я дал тебе доступ к этой миссии». 0.34, 0.33. «Сука! Шива!» Я еле успел прочитать все и понять, и тут же побежал за сумкой, выкидывая из кольца несистемные вещи. 0.8. Принять. Времени на подготовку 9.59. Оказавшись в личной комнате, я не стал бежать в домен покровителя. Спасибо, конечно, что выдал миссию, но можно было и чуть заранее, и вряд ли Бог мне еще что-то скажет. Иначе он написал бы это в сообщении или попросил зайти. Не знал, что боги так могут слать смски прямо в мозг. Внутри все кипело от неожиданности и ступора. Разум лихорадило. Я переоделся, нацепил броню, подхватил ружье и вгляделся в портал, за которым была какая-то стена. Ну, поехали. Сердце колотилось от предвкушения и страха. Все же враги с высокой верой не могут быть слабыми. Отвод глаз. Я вышел наружу, оглядевшись, и первое, что бросилось в глаза, — это палящее солнце. Очень яркое и очень жаркое. Дальше песок и высоченные холмы вдалеке все такого же оранжевого цвета, с редкой растительностью. Да я что, в Африке? Отменить отвод глаз. Мелькнувший в проходе негр подтвердил мои мысли. Негр тут же притормозил и вернулся, уставившись на меня и что-то прокричав вопросительное. А чувство лжи позволило распознать страх, удивление и настороженность. «I don't understand», — ответил я, и на это мои познания английского почти заканчивались. Местный житель тоже, видимо, английский не знал, и я вышел из проулка. хотя и проулком это не было. Оглядевшись и игнорируя мужика, я пытался понять, что это за место и какие здесь будут враги. А оказался я на окраине какой-то не то деревушки, не то города. Все дома были одноэтажные и явно кривые. Но это на окраине. Дальше я видел и двухэтажные здания, и парочку хором, даже повыше. Грязь, большое расстояние между домами, дворы, завалены хламом. Асфальт, если был, то давно растекался и смешался с утрамбованным песком. Негр что-то снова крикнул, и там даже вроде было пару слов по-английски, но я их так и не понял. А на крики из домов начали выглядывать другие жители. Этого мне только не хватало. На всякий случай я достал из кармана одежды карту. Английский язык. F. 1 из 1. Насыщение. 6 из 10. Желаете изучить навык английский язык? F. 1 из 1. 4 очка системы. Да. Доступно. 35 из 100. Надо было это сделать раньше. Поток нагрузки на мозг был не слабым, но даже сражаться не помешал бы почти. Это я понял еще с языком гоблинов. Минуту, пока шло изучение, я осматривался, пытаясь понять, откуда придут враги, и игнорировал местных. Ну, если в городе спокойно, то, значит, возможно, враги придут с окраин, а меня забросило чуть подальше от них, типа чтоб я защитил поселение. И я неуверенно направился к выходу из города, за которым простиралась ухабистая равнина. «Внимание! Вы изучили навык английский язык. F. 1 из 1». Местных я игнорировал, пока к краю города не выехала машина, и из ее кузова не спрыгнул чел с автоматом, направившись прямо ко мне. Колоритный такой негр, 2 метра ростом и накачанным торсом. И с системной сумкой. Игрок? А подойдя, он еще и направил оружие в мою сторону. «Юнит, человек Е, 1 уровень. Внимание! Уничтожьте нарушителя. Награда — 20 очков системы». «Просто отлично. Красный с автоматом и юнит. А юнитом становится тот, кто поглотил опыт из оружия. Кажется, раньше я не видел статус юнита вот так, а теперь вижу. Но об этом можно подумать позже». «Я не враг, спокойнее!» — крикнул я на чисто английском, хотя понимал, что это вряд ли поможет, и обдумывая, в какую сторону прыгнуть, если почувствую жжение. «Оружие! Дай маги оружие! И свобода, или я убью тебя!» На кривом английском выдал этот карабас. Я же опешил от такой наглости. «Чел, ты серьезно? Это не местные случаем всех игроков перерезали. Весь десяток из автомата расстреляли. Быстрее!» Навык не давал сомневаться в его искренности. Я понял, что этот бугай реально выстрелит. И в эмоциях сначала промелькнуло сожаление, что все опять идет так. А потом из глубины души пришла и радость. Не от жабы, хотя она сейчас тоже потирала лапки, а из еще более глубоких слоев души, где у всех людей сидят их самые потаенные и темные сущности. Совесть в данном случае сложила свои полномочия. «Отвод глаз! Свет!» Решение пришло мгновенно. Уйти вскрыт и лишь слегка ослепить, заставить на мгновение моргнуть, а самому броситься в сторону, по широкой дуге заходя к врагу. Раздалась очередь из автомата, но я уже был далеко, не жалея сил, разгоняясь и материализуя оружие. Адреналин брызнул в кровь, и разум наполнился азартом. «Все просто отлично!» Из кузова спрыгнули оставшиеся 2 бандита, и из кабины вывалился 3-й с лишним весом. А я уже подбегал к 1-му, который только мотал головой, водя калашом из стороны в сторону. Сейчас уже никаких сожалений и терзаний не было. Я не нападаю на людей, только на врагов. Легкое движение, и Нагината перерубает гортань, запрокидывая голову назад. А я успеваю увидеть удивленный взгляд. Бандит так и не понял, что его толкнуло. «Внимание! Вы убили юнита «Человек Е» 1 уровень. Вы получили 8 очков системы. 43 из 100. Вы получили 20 очков системы. 63 из 100. Тело завалилось назад, картинно рухнув и подняв облачко пыли. Оставшиеся дружки умершего заголосили. Я же снова рванул в сторону, чтобы не словить пулю. Вот только бандиты явно не были тупыми и, поразмышляв секунду, со всех ног бросились к машине. Однако водила явно был уже не в лучшей форме и отставал сильнее остальных. Чем я и воспользовался, сократив дистанцию и метнув копье, когда тот запрыгивал за водительское сиденье. Копье пропороло спину, но не убило. Однако бандит заголосил, и ни о каком бегстве за рулем уже речи не шло. Еще пару секунд, и прибежал уже я, воткнув второе копье в грудину, прямо через открытое боковое окно. И тут же отступил, древко материализуя тряпку, чтобы его выдрать обратно. Остальные, поняв, что водителю конец, не сговариваясь, выпрыгнули из кузова и помчались дальше. Один выдал очередь из калаша по воздуху, и, кажется, одна из пуль прошла совсем рядом с моей головой. Но я на это почти не обратил внимания. Копье полетело в сторону, а в руках уже появилось ружье, и я спустил курок. Уже сам залетев на кузов минивэна и прицелившись в левого, крик боли, и негр покатился по земле. Второй выстрел. И правый хоть и заорал, а его штаны дернулись, но тот продолжил бежать. Дерьмо. Ружье полетело на пол багажника, сменившись луком. Задержать дыхание, полсекунды на прицел, выстрел. Стрела вошла чуть выше поясницы, но даже она не свалила бандита, который продолжал бежать, хоть и прихрамывая. Лук исчез, и я в состоянии берсерка, пускай без включенного навыка, побежал следом. Сейчас догнать добычу уже не составляло труда. Раненый перевернулся на спину, оря то ли от боли, то ли от страха и водя автоматом. Но я сместился вправо, догоняя последнего. Он уже успел завалиться за ближайший сарай, где я его и нашел, присевшего и держащего автомат наготове, чтобы подстрелить меня, когда я зайду за этот поворот. Бедолага до конца не понял, что я невидим. Все остальные жители, до этого выглядывавшие из своих щелей, сейчас просто испарились в неизвестном направлении. За пару шагов, миновав трясущегося от боли бандита, я занес пальму, держа ее через тряпочку, и одним взмахом перерубил шею наполовину, мгновенно обрывая жизнь мерзавца и вбивая тело в стену сарая. Отлично. Сознание мимолетом отметило, что убийство людей дается мне уж очень легко. Прямо с улыбкой на лице. Автомат я сорвал и закинул в сумку. Еще пригодится. Теперь вернуться к последнему. Я выбежал из-за сарая, видя, как раненый кое-как поднялся и ковыляет в противоположном направлении. Вообще отлично. Азарт захватил меня полностью. И я ускорился, правда, краем глаза заметив на улице нового игрока, тоже негра, что логично. Это меня сюда одного белого шива забросил по блату. Но эту проблему я решу позже. Пара шагов, и пальма летит в голову оставшемуся бандиту с распоротой спиной от шрапнели. Бьет по голове и перекрашивает в красного, а я уже вгоняю Нагинату ему в спину, обрывая жизнь. Внимание! Вы убили юнита человека, Е, первый уровень. Вы получили 8 очков системы, 71 из 100. Вы получили 20 очков системы, 91 из 100. Внутри заурчала жаба и еще что-то, тянущая свои щупальцы из глубины души. Убивать людей легко, прибыльно и довольно весело. Совесть пыталась возмущаться, но сейчас у нее не было права голоса. Меня хотели убить. Из воздуха я схватил зависшую карту. Снова пустышка. Жаль. «Отменить отвод глаз». Я подобрал новый калаш, передернув затвор и смотря на игрока. «Человек Е. Кровавый коготь. Первый уровень». Молодой афроамериканец, а вернее просто афро, держащий копье, замер, когда увидел меня, а потом начал пятиться. «Прибыл на миссию?» Эти бандиты убивали игроков. Как минимум, одного убили точно. И пытались меня ограбить. Я опустил автомат, но все же был наготове. Кто знает, может, тут еще кто захочет меня прикончить. Понял. Спасибо, что убил их. Парень оказался понятливым и благодарным. А кто враги? Эти бандиты? Тут же задал он вопрос, хотя все еще аккуратно смещался поближе к одному из домов. А на его лице было опасение. Вряд ли. Скорее всего, это пришельцы, и, возможно, на этой миссии они будут разумные. Я в темпе направился к машине, где обронил копье с опытом. Копье осталось на месте, и я убрал его в карту, потом подобрал и калаш, и системную сумку от первого бандоса, после чего начал обследовать машину. А вокруг уже появлялись один за одним новые игроки. Видимо, большинство терпели до последнего в личной комнате. На меня косились, но никто не лез. А коготь начал пояснять про бандитов новому игроку. Тот посмотрел на меня, и наши взгляды пересеклись, после чего новый игрок кивнул и поспешно отвел взгляд, всем видом показывая, что соглашается с тем, что я хороший. А как не согласиться, если на мне автомат висит? В машине я нашел еще автомат, несколько магазинов с патронами и смартфон. В трофейной сумке был набор новичка, включая карту с копьем. Все полетело в сумку, а жаба начала бешено тереть лапки от такого счастья. Наконец я закончил, да и заняло все не больше минуты. И, наконец, перешел к делам насущным, а именно к обдумыванию плана. Игроки мелькали там и тут, сбивались в группки по двое, трое и обсуждали сложившуюся обстановку. Но, наконец, случилось неизбежное, и один игрок смог объединить кучу остальных, после чего вся процессия двинулась ко мне и машине, на кузове которой я и маячил, разглядывая окрестность. Впереди шел широкоплечий бородач, закинув на плечо длиннющий изогнутый меч, тоже с огромной рукоятью и похожий на мою трофейную пальму, но еще длиннее. «Человек Е, Джанго, 4-й уровень». «Приветствую. Это ты убил тех людей?» «Ого, как уважительно. Монстр в глубине души даже приуныл. Этих убить, похоже, не получится. А совесть и гуманизм наконец восторжествовали. Но с мужиком надо быть аккуратнее. Это уже топ, и непонятно, сколько и каких у него навыков». «Да. Только это не люди, а твари. Напали на меня, и, возможно, из-за них провалилась прошлая группа игроков». Ответил я с вызовом, держа руки на калаше, на котором скрестились взгляды окружающих. Лидер пристально посмотрел на меня, что-то решая. Ему было уже явно за 50, а в бороде прослеживалась седина, но его физические кондиции вызывали глубокое уважение. Такому моделью или в спортзале работать. «Я не осуждаю, если тебе так показалось. Просто хотел узнать. Хорошо, что эти ублюдки сдохли». Он сплюнул в сторону тела толстяка, которое я выкинул из кабины, когда ее обыскивал. И, кажется, чернокожий был искренен. «Хорошо. Как насчет того, чтобы скооперироваться? И можешь на время поделиться оружием? У тебя же не один автомат? Или продать? Я могу заплатить системным оружием и сумками. В ближнем бою мне мало найдется равных. Но раз здесь есть сильный враг, его лучше встретить автоматными очередями». «Продать не могу. Одолжить тоже», — отрезал я. «Давать оружие этим папуасам было опасно для собственной шкуры. Пускай я и снижал общие шансы на победу». «Скооперироваться можно, но подчиняться я не буду. Я одиночка». «Это ведь ты тот русский, про которого писал читер, что ты добил раненого и перекрасил в красный статус нападавшего. Неожиданно выдал Джанго. Так просто? Откуда он узнал? Хотя я уже догадывался». «С чего ты взял?» Сурово спросил я, хотя здесь инкогнито уже не было особого смысла сохранять. «Не думаю, что в мире много людей с 5-м уровнем, тем более тех, кто додумался так зарабатывать. Не смотри так. Я не осуждаю, мир меняется. И я сам недавно почистил свой район от швали, поднявшись в силе». Вдруг разоткровенничался старик. Повисла тишина, которая прервалась истошным криком откуда-то со стороны за пределом города. Еле слышным, но мне этого хватило, как и многим другим. Все тут же повернулись туда, увидев, как со стороны какого-то большого дома, стоящего одиноко на отшибе, в паре сотнях метров от города, к нам движется группа людей. Игроки с оружием кричали оттуда. И что-то показалось мне странным. Ах да, они все были белыми, что странно в Африке.